Пастор Дик Вилли. Святость раскаяния. Иисус Христос, пишет евангелист Иоанн, это свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И далее он продолжает. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Христос пришел, но его не признали. Он и его учение о святости были отвергнуты. Там, где царят грех, разврат, коррупция и пьянство, Христу нет места. Люди кричали проконсулу Иудею Пилату: «Распни его!» Пилат отвечал: «Я не нахожу вины в этом человеке, достойной смерти». Толпа рассвирепела: «Распни его и отпусти нам Варавву!» Тьма объединилась, чтобы истребить свет истинный, пришедший в мир. Когда речь шла о казни Христа, иудеи объединились с римлянами и согласны были признать над собой царство римского кесаря. Даже распятые рядом с Христом преступники объединились с палачами, покрывая бранью Спасителя. «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» — глумились распинавшая его. «Если ты помазанник Божий, сойди с креста, и мы уверуем в тебя», насмехались фарисеи. Прибитые к кресту разбойники умирали той же смертью проклятых, как и Иисус, но продолжали оскорблять Спасителя. Они издевались над Христом, смеялись и глумились над Ним, не понимая, что Бог не дает ответа, когда Его унижают и оскорбляют. Сын Божий отвечает только тогда, когда мы осознаем свое греховное состояние и с глубоким смирением просим Его милости. В такие моменты Бог и человек встречаются друг с другом, и Творец примиряется с творением. Вдруг один из преступников перестал глумиться над Христом. Он пристально всматривается в лицо Спасителя и слышит слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И: «Боже мой, Боже, для чего ты оставил меня?» Совесть разбойника пробуждается, и он начинает понимать, что рядом с ним невинная жертва, страдающая за грехи других людей. Он вспоминает все свои преступления, разгульную жизнь и, обращаясь к своему приятелю, кричит: «Или ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по нашим делам приняли, а он ничего худого не сделал». Иисус во время земной жизни проповедовал как власть имеющий. Народ изумлялся силе его слов, но тем не менее не узнавал в нем Спасителя. Иисус исцелял больных, очищал прокаженных, слепым давал зрение, воскрешал мертвых. Но и этого было недостаточно, чтобы в нем узнали Сына Божьего. Даже Иоанн Креститель, будучи заключен в темницу, в сомнении спрашивал Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Возникает вопрос: если люди не узнавали Христа, когда он совершал чудеса? Как мог преступник на кресте, глядя на изуродованное тело и лицо Иисуса, узнать в нем Сына Божьего и Царя над живыми и мертвыми? Сцены распятия изображены на полотнах многих великих художников. Церковная символика, кресты на храмах и нательные крестики с распятием знакомы нам с детства. Большинству из нас известно, почему и для чего Иисус умирал на кресте. Мы знаем из Библии, что на третий день Он воскрес. Но этого не знал разбойник. И все же он был очевидцем смерти Иисуса. И, наблюдая за ним несколько часов, слыша его последние слова на кресте, обрел живую веру в Спасителя. Это чудо откровения, потому что не плоть и кровь открыли ему Христа, но Отец Небесный. Библия учит, что вера в Иисуса Христа – это дар Божий, дающийся всем, кто смиряется перед Богом, осознает свои грехи и раскаивается в них. Получив откровение, что перед ним Сын Божий умирает за его грехи, преступник обращается ко Христу. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». В этой просьбе умирающего злодея виден глубокий смысл. Он признает наличие Царства Христа и просит не забыть о нем. Преступник вспомнил, как, будучи еще мальчиком, три раза в год ходил в Иерусалим для поклонения в храме. Он знал слова проповедника-экклезиаста. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Только человек, сознающий реальность Божественного суда, способен обратиться к Иисусу Христу с такой просьбой: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». «Заступись за меня», — просит разбойник, — «когда буду стоять на суде перед Богом». Христос молча выслушивал все издевательства над ним, но на просьбу кающегося промолчать не мог. Евангелие повествует: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Иисус уверяет разбойника, что его грехи прощены. Бог оказал милость и дал ему жизнь вечную по той причине, что он призвал имя Господне. В Библии написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Один из преступников, раскаявшийся, примиренный с Богом, умирает с миром в сердце и надеждой на жизнь вечную. Другой умирает в ожесточении и без этой великой надежды. Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, стал посредником между Богом и человеком. Он – единственный шанс на спасение, который Бог дает всему человечеству. Веру в искупительную жертву Христа может получить каждый, кто искренне обратится к Богу в раскаянии. Пусть наша молитва будет похожа на смиренную просьбу грешника. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И мы, несомненно, услышим в ответ: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».